Глава 10. Инара Дифаен. Все каналы, а было их немного, всего 3, в Крамвале пестрили новостями о событиях вчерашнего вечера. Девушка принес мне завтрак в постель. Круассаны уже были съедены, зато кофе подтягивала медленно, наслаждаясь каждым глотком. Тело еще болело, но больше я чувствовал напряжение от пережитого. Сквозь меня словно пропустили электрический разряд, который никак не хотел покидать мое тело. Диаш был в душе. Хоть договор подписан, а сегодня мы уже должны были улететь, муж принял решение остаться до моего полного морального выздоровления. На самом деле это страшнее, чем может показаться на первый взгляд. Улыбаться совершенно не хотелось. Не только двигаться, казалось, что любое движение причинит мне боль. Я прислушивалась к шорохам, за поворотами чудились незнакомцы и постоянно прокручивала события вчерашнего вечера. Даже представить страшно, чем все закончилось, если бы меня так вовремя не вытащил оттуда Диаш. Я была безмерно благодарна своему начальнику. Но оставался нерешенным вопрос. Что же делать с браслетом? Что если нападение будет не последним, и поймали не всех злоумышленников? Я переключила на другой канал, но и там было то же самое. Вчера жену известного миллиардера Диаша Дифаена, владельца компании «Дефакт», похитила группа лиц, именующая себя посланниками мира. Эта секта была сформирована более 300 лет назад. Они проповедуют гуманизм, хотя их методы весьма радикальны. 20 лет назад именно они были причастны к взрыву оружейного склада в Долнограде, в результате которого погибли несколько военных, а около 50 доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями. «Освободите Лану Дифаен!» Здесь в углу экрана появился мой снимок, причем не самый лучший. Удалось группе вооруженных солдат, имеющих лицензию. Благодаря подоспевающей полиции всех преступников удалось поймать и посадить в камеры. Пока ведутся переговоры с Долноградом, откуда родом сектанты. Вайфон затрезвонил, на экране высветила Стефа. Подругу я не могла проигнорировать, поэтому тут же взяла трубку, но оставила ее на расстоянии от ушей, чтобы не оглохнуть. «Инара, что там с тобой происходит? Я так за тебя переживала. Помнишь, что я говорила насчет кандидатуры Дифаена в качестве мужа? Так вот, забудь. Теперь я категорически против. Из-за него ты попала в такую тяжелую ситуацию. Как ты сейчас?» «Жива-здорова», — ответила я. «Это не Диаш виноват, а моя собственная глупость. Помнишь тот браслет, который я спрашивала во время нашего шопинга? Диаш все-таки подарил его мне. Но это оказался могущественный или якобы могущественный артефакт, за которым и охотились эти сектанты. Так что Диаш не виноват. Или, может, только косвенно из-за опасного подарка». Стефа некоторое время молчала. Конечно, в новостях не раскрывался мотив преступников. Быть может, прессе он не был известен, или они не захотели его оглашать, а вполне возможно, что сектанты держали язык за зубами. «Вот как!» – выдохнула подруга. «Все равно это очень опасно. Я так волновалась!» «Да, было не сладко», – подтвердила я. «Но сейчас все в полном порядке, тебе не стоит переживать». Стефа нехотя, но согласилась. Мы немного поговорили. Наш диалог был прерван еще одним звонком от матери. Здесь началось все то же самое, только родительница приказывала мне уволиться с этой опасной должности и заниматься домашним бытом. Матери я ничего не стала пояснять, просто ответила, что всегда можно встретиться лицом к лицу с опасностью. Когда я сказала это, неожиданно для себя почувствовала облегчение. Действительно, в жизни часто случаются беды, но надо находить силы, чтобы справляться с ними. От мамы с горем пополам тоже удалось отделаться. Тогда позвонили в дверь. «Кто там еще?» В это время Диаш вышел из душа, поэтому мне не пришлось идти открывать. «Надеюсь, там не журналисты, а то нам уже сообщили, что с Диашем очень хотят встретиться и взять интервью. У меня они имели право брать интервью только с разрешения моего мужа». Первый раз я порадовалась законам Крамвеля. «Доброе утро», — услышал я голос Карлана. «Держи, отдаю назад». «Спасибо тебе», — искренне ответил Диаш. Я не понимала суть их разговора. «Ты вчера помог. Я не стал брать этот артефакт с собой, мало ли чем могла закончиться моя самодеятельность». «Да, понимаю», — сказал Карлан. «Но у этого браслета очень сильная привязка к твоей жене. Даже такой слабый слышащий, как я, ощущает это сильным импульсом. Думаю, не стоит переживать, что его украдут». «Или наоборот стоит». Диаш еще раз поблагодарил Карлана, закрыл дверь и вернулся ко мне. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Вчера на приеме я передал Карлану браслет на сохранение. Надеюсь, ты не против?» «Нет, вовсе нет. Но кое в чем Карлан не прав», — нахмурившись, ответила я и надела браслет на запястье. Он сразу же потеплел, явно радуясь возвращению ко мне. Думаю, из-за этой привязки переживать стоит еще сильнее. Ее можно разорвать либо полностью добровольной передачей, либо смертью. Моей смертью, Деш. Муж застыл. Собственно, мне тоже нечего было сказать. Все эмоции будто вышибло из меня. Может, послушаться маму и уехать в глушь? Или все-таки передать кому-нибудь браслет добровольно? Я все равно не особо верю в его могущество. Но есть загвоздка. При такой сильной привязке практически невозможно передать браслет. Только если ты полностью доверяешь этому человеку. Или хочешь отказаться от него, но в этом случае артефакт должен быть полностью исправен. Диаш прилег рядом со мной. Прижал меня к себе и пообещал. «Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем». Я ему верила, потому что привыкла во всем полагаться на этого мужчину. Весь день я провела в кровати. Изредка дремала, но снилось мне что-то нехорошее, негативного настроя. Деш заказывал еду в номер. И настолько привыкла к заботе этого мужчины, что невольно начала задумываться. А что будет дальше? Тогда, когда этот брак подойдет к концу? Странно, но вообразить это в своей голове я уже не могла. Казалось, что именно так будет всегда. «Деш, помнишь ту жемчужину? Ты ее забрал?» Уже поздним вечером спросила я. Мужчина достал из прикроватной тумбочки перламутровую бусину и передал ее мне. Я покрутила ее в руках и задумалась. «Зачем она тебе?» «Злоумышленники думали, что это вторая часть артефакта, но я сильно в этом сомневаюсь. Браслет на моей руке ее совершенно не признавал, но ведь все может быть. Когда вернусь домой, засяду за свои инструменты и попробую инкрустировать жемчужину. Быть может, стоит пройтись по местным ювелирным и сувенирным лавкам? Где, если не в южной стране, может быть вторая часть артефакта?» Весь следующий день мы гуляли по лавкам. Уже к обеду Диаш взвыл и просил его пощадить. Но я была неумолима. Нужно найти ту самую жемчужину, хотя меня не оставляли сомнения по поводу прежней. Быть может, похитители были правы, и она изначальная. Но что-то мне подсказывало, что это не так. Страх перед общественными местами проходил, но я все еще не могла отпустить Диаша далеко от себя и держала его за руку. Кажется, начальник был вовсе не против. На самом деле, курорт в Крамвеле мне очень нравился. Из-за строгих законов касательно публичности нас никто не пытался сфотографировать. Несмотря на произошедшие события, я могла почувствовать себя здесь закрытой от чужих глаз и немного расслабиться. Вечером мы сходили к морю, погуляли по побережью, а утром у нас был телепорт в Долноград. Пора возвращаться домой. Крамвель навеки запомнится мне, и, вероятно, когда-нибудь я сюда вернусь. Дома нас встретила Илана Дефаен, которая искренне переживала за мое состояние и вовсе не из-за потенциальных внуков. Ее работа растопила мое черствое сердце, и я даже стала относиться к временной свекрови с теплотой и пониманием. Как ни крути, но эта поездка в Крамвель изменила во мне что-то, и пока не могла понять, что именно. Я на все стала смотреть иначе, в том числе и на Диаша. Я стала с большим увлечением относиться к своей работе, откинула мысли о том, чтобы сбежать куда-то, и просто наслаждалась жизнью. Я попыталась воссоединить жемчужный браслет, но тот отказывался ее принимать. Значит, мои умозаключения были верны. Похитители ошиблись, и эта жемчужина является просто красивым минералом. Так прошла неделя в Долнограде. Инцидент в Крамвеле стал незаметно исчезать из памяти. Жаль, что не из голов журналистов, которые так хотели взять у меня подробное интервью. Свекровь, насмотревшись на побывавших на курорте нас, отправилась в Шутонг, чтобы отдохнуть. Поэтому в моей жизни наступило время затишья. Я поговорила с Клотильдой. Она толком ничего более о браслете рассказать не могла. А в библиотеках я так и не нашла упоминания о браслете. Все же исторических справочников того времени очень мало. А в одном библиографическом было упоминание вскользь об артефакте. Мол, королева с ним не расставалась, так как он был подарен ее преданным поклонникам. Так что осталось надеяться на Илана Каргота, лучшего артефактора современности. Но он уехал в отпуск, поэтому уже неделю мы ждали его возвращения. А сегодня в рабочем кабинете Деш сообщил мне новости. Илан Карган не желает возвращаться в Долноград. Говорит, проведет свою старость вдали от шумного мегаполиса. Неужели? И где же он сейчас? Удивишься. Заверил меня Деш и добавил. На твоей родине. Что его прелестило в этом забытом цивилизации месте? Хотя бы к морю отправился. Там и погода теплая, солнце щедрое». «Сам понять не могу», — пробурчал муж. «Так что тебе придется навестить своих родственников, заодно и познакомиться». Я насторожилась и с удивлением взглянула на начальника. «Что ты подразумеваешь под этим?» «Надо же когда-нибудь знакомиться с будущими родственниками. Сейчас самое время». Я едва не взвыла. «Только не это. Вряд ли он оценит местный колорит и гостеприимство моих родителей, особенно отца. Но поехать туда одной просто немыслимо. Теперь я стала очень беспокоиться за собственную жизнь, поэтому без сопровождения охраны никуда не выхожу, даже по компании передвигаюсь вместе с Олдо. Спорить с начальством себе дороже, особенно если начальник твой муж». Так мы и отправились к моим родителям, взяв долгожданный отпуск. После успешного подписания долгожданного договора с добывающей компанией из Крамбеля мы это заслужили. Я всегда нервничала перед встречей с родными, даже когда жила в их доме. Но теперь добавилось беспокойство за другое. Как пройдет знакомство с Дишем и с каким впечатлением от моих родителей он останется? Все фантазии, которые возникали в моей голове по этому поводу, не были радостными. Одни заканчивались тем, что отец схватится за ружье, а другие... Диэш выпишет мне отпуск до окончания контракта и оставит жить с моими родителями. И вот что странно, я даже не могла определиться, какой исход был хуже. Мы не виделись 4 года. Да, дочь я неблагодарная. Свои мини-отпуска я тратила на собственный отдых где-нибудь на побережье или в салоне красоты. Ближе собственных родителей и сестры мне была Стефа, которая умела подбодрить, развеселить и просто выслушать. Разумеется, обоюдно. Мама тоже ко мне не приезжала. Она даже не заикалась об этом, пока я не вышла замуж. Вот тогда она и захотела приехать, к счастью. Удалось ее отговорить, иначе было бы очень неловко. Да, слово «неловко» отлично характеризует мои отношения с родителями. Они были такими и раньше, но теперь, спустя столько лет, я совершенно не представляла, где можно найти точки соприкосновения. Казалось, таких просто не существует. «Кажется, ты напряжена», — спросил Диш, пока мы стояли в очереди к телепорту. Перед нами оставалось только 3 компании людей, поэтому моя нервозность возросла. Нет, телепортов я не боялась, а вот то, что меня ждет за ними, да. Отель, встреча с мастером Карготом, а потом долгожданное воссоединение семьи. Но тревожило меня именно последнее. Диш будто прочитал мои мысли, оглянулся на Олда и Аждана и прошептал: «Давай не полетим к твоим родителям. Главное твое спокойствие, все остальное подождет». «Нет», — качнув головой, ответила я. «Вчера я уже известила маму о нашем прилете. Они ждут нас. С трудностями надо справляться, а не избегать их». «Да будет так», — со вздохом отозвался муж. Мы прошли телепортом. Это заняло около 3 минут. А после вышли уже на станции Илкаонта и по винтовой лестнице спустились на дуговой балкон с железными перилами. Я подошла ближе и взглянула на небольшой городок, раскинувшийся перед нами. Илкаонт пусть и был столицей Ледонии, но этот городок был не намного больше Ортвеля. И сейчас, смотря на него с высоты 50-го этажа станции, я отчетливо видела разницу между ним и Долноградом. Невысокие старомодные здания, узкие улочки, недостаток рекламных вывесок. Илкаонт был таким же скучным, как и Ортвель. Спустившись вниз, мы наняли карвел, который доставил нас в отель. Девушка на ресепшене приоткрыла рот от изумления, а потом схватила в руки айфон и начала судорожно листать новости. Мы с Дешем переглянулись, после чего муж привлек внимание звонком на столе. Девушка от испуга едва не выронила гаджет. «Добрый день. Мы были бы очень признательны, если бы вы уделили нам минуту вашего, без сомнения, драгоценного времени и подготовили 2 номера люкс рядом», — едко произнес Деш. «О, да, да, конечно, минуточку», — заговорила девушка, отложив в сторону айфон, но периодически поглядывая на экран. Я скосила взгляд, чтобы тоже полюбопытствовать, чем же там так заинтересовалась рецепционистка. И увидела снимок Диэша. С ума сойти. Она искала его в Инстоке, чтобы сравнить с реальностью. «Да, дорогой супруг, теряешь хватку. В Долнограде тебя все узнают с первой секунды. Без помощи гаджетов». «Вот, приложить сюда идентификационные браслеты, пожалуйста», — дрожащим голосом произнесла девушка. Мы с Дешем послушно выполнили просьбу девушки. Нашему примеру последовали и Ажден с Олда. Девушка бросала настолько красноречивые взгляды на моего мужа, что мне уже хотелось сказать ей. «Да-да-да, это Илан Дифаен, тот самый мультимиллиардер. И хватит на него глазеть». «И с каких пор я стала такой нервной?» «В наши идентификационные браслеты несли нужную информацию, Деш расплатился, и мы прошли к лифту». Олда задержался, чтобы основательно поговорить с девушкой. Она выглядела так, будто готова была сделать наш снимок тайком, а за это положен штраф. Поэтому на лифте мы поднялись втроем. Ашден первым вошел в наш номер, проверил его и, дождавшись сменившего его Олда, отправился в свой номер. Второй охранник остался стоять у двери снаружи. Если честно, с ними я чувствовала себя защищенной. Чего не скажешь о ситуации в Крамвале. В отеле надолго не задержались. Вскоре нас ждала встреча с Иланом Карготом. Мастер жил на одной зеленой улице Илкаонта. На ней были многоярусные посадки с фруктовыми деревьями, благодаря чему в воздухе витал дивный сладковатый аромат. В детстве мы с Ираной часто бегали к бабушке. Начала я, пока мы шли по улице, искали нужный дом. Олда шел позади нас, но немного отстал, чтобы не мешать. Она была строгой женщиной. Завтрак всегда был в одно время, но ужин можно было прийти лишь по приглашению, иначе она не пускала даже собственных внучек. Но мы особо и не напрашивались. За столом приходилось соблюдать манеры, а мы это ох, как не любили. Неудивительно, почему мой отец вырос таким строгим. Бабушка с дедушкой с утра до вечера трудились в садах. Не передать словами, какие это были живописные плантации. Этот запах я помню до сих пор. Груши, яблоки, сливы. В Долнограде все не так. Даже в лавках не встретишь таких ароматных фруктов. Деш слушал внимательно, слегка улыбаясь. Илкаонт напоминал Ортвель, поэтому память сама подбрасывала моменты из прошлого. Бабушка давала нам фрукты, но строго ограниченно. По количеству. Каждому по маленькой корзиночке. Нам с Ираной было обидно. Чужие дети перелазили через забор и воровали у бабушки яблоки да груши. Столько, сколько могли унести. Но разве дело воровать у собственной бабушки? Но один раз мы решили, что да. И, собственно, пошли на это самое дело. Готовились к нему тщательно, надели отцовские футболки, края которых были широки, их можно было связать, используя словно карман. И то ли по закону подлости, то ли еще по какому-нибудь закону, но мы попались. На сущие мелочи. Псы, сторожившие ферму, прекрасно знали нас, поэтому не стали поднимать тревогу. Вроде бы удача была на нашей стороне, но именно в этот день бабушке вздумалось поставить охранку. Видите ли, у нее стали пропадать сочные спелые фрукты. Артефакт сработал на нас, издал невыносимый вой, отчего мы поленицы закрыли уши. Когда сигнализация стихла, над нами стоял дедушка, сбитый в руках. Он даже не сразу признал своих внучек. А когда признал, сдал бабушке. Больше мы фруктов не получали, так как во всех предыдущих кражах тоже обвинили нас. Родители нас наказали по всей строгости. Каждый вечер в течение полугода мы чистили лошадиные загоны. Поверь мне, развлечение еще то. Верю. Хохотнул Деш и с улыбкой взглянул на меня. Зато у тебя было детство. Есть что вспомнить. Нет, конечно, у меня тоже есть воспоминания. Но все они будто под стеклянным колпаком. Папа много работал. В отпуска мы чаще летали с мамой. Но с нами всегда был охранник и гувернантка. Да-да, не смейся, у меня была самая, что ни на есть, настоящая гувернантка. Чопорная, вредная, дотошная. Ненавидел ее всей душой, но избавиться никак не мог. В общем-то, меня не наказывали, так как мне не удавалось ничего натворить. За мной наблюдали денно и нощно. «Кто бы сомневался, что ты был маменькиным сынком?» Весело подметила я, и Деж бросил на меня изумленный взгляд. Я попятилась. Дракон сделал шаг навстречу ко мне, сощурившись. «Ах, как жаль, что перевоплощаться нельзя. Иначе бы обернулась золотой драконицей, взлетела к небесам и ждала бы, пока догонит муж. А так? А так придется убегать на своих двоих». Черночешуйчатый кинулся за мной. Я смеялась, подгоняемая азартом. Легкий детский страх, что меня сейчас догонят, поселился внутри. Я будто сбросила два десятка лет и вновь оказалась той шестилетней девочкой, которая не знала забот и условностей. И словно ту самую девочку меня поймал Деш в кольцо рук. Смеясь, я развернулась и встретилась с мужем взглядом. Наши лица оказались так близко, словно мы собираемся поцеловаться. Мне даже казалось, что именно этого я и хочу. Только казалось, не более того. И все же... «О, молодые люди, вы должно быть ко мне!» Мы отстранились друг от друга и одновременно обернулись к сухопарому старику, стоявшему по правую сторону от дороги. Он быстро, особенно для своего возраста, преодолел разделявшее нас расстояние, прошел мимо и поднялся на первую ступень внешней железной лестницы. Казалось, что он обращается не к нам, но мастер Каргат, а это был именно он, обернулся и продолжил. «Так вы ко мне? Кажется, Илан Дифаен, вы мне звонили? Или у вас есть чертовски похожий на вас однофамилец?» «Если бы был, СМИ бы уже трубили об этом на всех каналах». Мгновенно отреагировал муж и протянул мужчине руку. «Приятно познакомиться, Илан Каргат». «Да, да, мне тоже. Когда-то я знал вашего отца, лично работал с ним. Пока я не ушел на пенсию, а он... В общем, не будем о грустном. Проходить». Я обернулась и посмотрела на Олда. Меня всегда мучил вопрос, как ему удается всегда быть рядом и при этом оставаться незаметным. Улыбнувшись, мужчина подмигнул мне. Это не укрылось от внимания Деша, и он пригрозил телохранителю пальцем. Отставив шутовство, мы поднялись по лестнице вслед за стариком. Расстояние в 10 этажей артефактор преодолел более прытко, чем я. Мне оставалось лишь завидовать его физическому здоровью в этом-то возрасте. На вид мастеру Каргату было 100 лет в обед. Морщины полностью избороздили его лицо. Глаза замутненностью, сутулость. Но было в этом старике что-то по-детски озорное, словно он в любой момент готов был сбросить маску старости и обернуться добрым молодцем. Именно этого я от него и ожидала. Квартира, в которой жил Илан Каргат, была уютной. Гостиная-столовая, совмещенная с кухней. Отсюда коридору можно было попасть в 3 комнаты. Мужчина пригласил нас за стол, поэтому мы побывали в ванной, чтобы вымыть руки. Здесь на полках лежали промытые камни и металл. Сырье для артефактов. Что ж, не так уж он и отошел от дел, как уверяли СМИ. Я вернулась в гостиную и села за стол, предварительно предложив помощь Илану Каргату. Тот отказался и уверил, что мы его гости, и заботиться о нас – его обязанность. Весь интерьер дома был свидетелем рождения его хозяина. Настолько же старый. Угловатая мебель темно-коричневых и серых тонов. Старая техника, знавшая лучшие времена. Бумажные фотоснимки на стенах. Но все же мне здесь нравилось и хотелось остаться. Чувствовалось, что о каждой вещице тут заботятся, ремонтируют, латают и снова возвращают в строй. Мне тоже хотелось быть настолько нужной и незаменимой. Ни одна современная квартира не заменит тепло и уют этой. «А ты чего там стоишь в дверях?» — обратился к телохранителю артефактор. «А ну иди за стол. Я приготовил замечательные пирожки. Их должны попробовать все». Олда, получив согласие от девушки, присел за стол. Мастер разлил по кружкам травяной сбор. Его аромат прекрасно сочетался с запахом разогретых пирожков. «Здесь, на углу, в гипермаркете продается замечательное тесто собственного производства», — продолжил старик. «Фрукты в Алкаунте на порядок дешевле, вот я и увлекся выпечкой. В Долнограде всегда жалел лишнего фарта. На свежие покупал джемы. Все же доставлять фрукты грузовыми суднами дороговато. Как и переправлять телепортом. Так что можете отведать пирожков. Таких вы не встретите на родине». Каргат оказался прав, пирожки были чудесные. Мама такие пекла по праздникам, когда бабушка предоставляла фрукты по доброте душевной. Казалось, что это было невероятно давно, словно в прошлой жизни. Хотя это так и было. «Почему вы погрустнели, Нара? Могу вас так называть. Не понравились пирожки?» «Нет, что вы, они чудесны, просто они навевают воспоминания. Я выросла недалеко отсюда, в Ортвилле». «Надо же! Не ожидал, что Илана Дифаен из этих чудесных мест!» — с улыбкой отозвался артефактор. «Хотя, постойте-ка, вы же драконица. Что же ваша семья забыла в Ортвилле?» «Моя бабушка с дедушкой по материнской линии перелетели сюда для поправки здоровья, а позже мама влюбилась и осталась здесь». «Тяжело должно быть твоей матери без крыльев». «Думаю, она добровольно отказалась от этого», — с грустной улыбкой ответила я. «Что ж, у каждого своя судьба, и мы выбираем дороги по душе. Например, мне интересно, какая дорожка привела вас ко мне?» «Самая путанная», — ответила я и достала из сумочки браслет. Он тут же потеплел при соприкосновении с моей кожей. Я передала браслет артефактору, и тот с восхищением взял его, принявшись долго рассматривать. Улыбаясь, он вернул его мне. «Очень сильная привязка. Очень. Чем ж ты так приглянулся ему? Вроде на королеву Юфиану совсем не похоже. Или похоже? Дай-ка взглянуть на тебя в профиль». Я рассмеялась, покачав головой. Было ясно, что мастер Каргат шутит. Разумеется, артефакты привязываются не из-за внешности, а по каким-то только им ведомым причинам. Но главное было понятно. Мастер узнал артефакт. Осталось выудить из него крупицы информации и попросить о помощи. «Вы видели его прежде?» «Разумеется», — кивнув, ответил Илан Каргат. «В Инстоке полно снимков этого браслета. Но он был утерян очень и очень давно. Как вам удалось его найти?» «Думаю, что его нашли археологи», — задумчиво ответил я. «И продали ювелирные сети, а уже там недостаточно компетентный работник изуродовал его, прикрепив к нему урей. Настоящей сердцевиной должна быть жемчужина». «Думаю, ты и сама это знаешь». «Видел один снимок. Кстати, Илан Каргат, вы упомянули, что в Инстоке много снимков этого браслета». «Скорее, портретов», — поправил мастер. «Да-да, понимаю. Но сейчас там нет ни одного упоминания о нем. Я узнал его историю лишь у призрака в доме моего мужа. А потом увидел тот самый снимок, о котором уже упомянула, а после абсолютно всю информацию по нему изъяли». Илан Каргат взглянул на меня с удивлением и долей неверия. Мы с Дешем рассказали ему в подробностях события последних дней. «Удивительные дела», — пробормотал артефактор. «Здесь, в Экаонте, я совсем отстал от жизни, наслаждаясь местным бытом». Артефактор снова забрал браслет и ушел в мастерскую. Его не было около 10 минут. Чай успел остыть. Олда поднялся со своего места и теперь маршировал от окна к двери, а Деш задумчиво крутил на столе блюдце. «О чем ты думаешь?» — спросила я супруга. «О том, как много в этом мире влиятельных людей. Удалить из Инстока все упоминания — не такое легкое дело, но этим мирянам, или как их там, это удалось». «Думаю, у них много инвесторов», — пожав плечами, ответил я. «Тебе еще не звонили из Крамвеля? Они как-нибудь продвинулись в нашем деле?» «Не думаю, что им удастся продвинуться. Скорее, они казнят преступников и не станут особо церемониться. В Долнограде ничего не смогут им противопоставить, да и вряд ли захотят вмешаться. Тот, кто схватил тебя в Крамвеле и был главой секты, по крайней мере, одной из ее лидирующих ветвей. А если его казнят, то последователи будут стремиться не просто завладеть браслетом, но и отомстить тебе. Мне это все очень и очень не нравится. Олда, кажется, тебе и Аждану нужно будет подыскать напарников». «Справимся, Илан Дифаен», — с усмешкой ответила Горомышц. При этом очень умная Горомышц. Олда и Аждан были первоклассными спецами. «Рад слышать», — отозвался муж. Вернулся Илан Каргат. Он протянул мне браслет и сел за стол, но мыслями явно был далек отсюда. Никто не торопил его. Все молчаливо ждали его приговора. Наконец он решился. «Удивительное дело, Илан Дифаен. Но я не чувствую в нем никаких особых свойств. Должно быть, вы тоже. Это меня ставит в тупик. Думаю, его ценность велика, и вы отдали за него кругленькую сумму». Тут мастер взглянул на Деша. «Но все же он не стоит чьей-то жизни». «Ах, простите, не так. Он не стоит вашей жизни, Илан Дифаен. Украв вас, похитители могли потребовать более весомую сумму с вашего мужа, разве не так?» Я хотела возразить, что всего лишь помощница родом из Ортвеля, но мужчина даже не стал меня слушать и продолжил. «Конечно так, я вижу, как супруг на вас смотрит». Я взглянула на Деша, но тот не собирался опровергать слова мастера. Мне же казалось более разумным, если мы разубедим артефактора и расскажем всю правду. Пока я была в смятении, мастер продолжил рассуждать вслух. «А что может быть дороже любимой жены миллиардера? Это должна быть практически бесценная вещь. И знаете, что это? Идея. Во все времена именно идея была бесценна. За нее сражались, губили миллионы, устраивали настоящий геноцид. Даже если это была идея мира и равенства. И именно ею движимы эти самые... Как вы их назвали? Посланники мира?» «Да», — подтвердил я. но вряд ли их так можно назвать. Скорее, они хотят разжечь войну». «Верно, подмеченный Лан Дифаен. Эти самые посланники верят, что в артефакте скрыта возможность управлять миром, как гласят легенды». «Быть может, они правы. Стоит двум частям одного целого воссоединиться и свершится чудо», — протестующе сказал я. «Все может быть, Илана, все может быть. Но я вам ответственно заявляю, что эта вещь хрупкая, добрая и нежная. Она подарена на память о сильных чувствах, о великой любви своего создателя к самой могущественной женщине того времени. Она не может управлять. Если бы это было возможно, его создатель давно бы заполучил любовь той, без которой не мог жить». «Тогда стоит лишь переубедить этих посланников», — в сердцах воскликнула я. «Нужно связаться со средствами массовой информации, растиражировать новость, что найден утерянный артефакт. Пусть и в поломанном состоянии, но он совершенно не опасен». «Вряд ли фанатики, которые уверены в его могуществе, поверят нам. Они скажут, что это обманный маневр, чтобы отвлечь их», — сказал муж, и Илан Каргат согласно кивнул. «К сожалению, я согласен с вашим супругом. Хотя попробовать стоит, но... сделать это можно только после того, как вы найдете вторую часть. Тогда мы точно сможем убедиться в неопасности этого артефакта». «Но где же его искать?» «Мир огромен», — пожав плечами, сказал мастер. «А жемчужина крошечная. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Тогда что же нам делать?» «Это ведь вы та слышащая, которая связана с артефактом», — с улыбкой ответил мастер. «Спросите его. Быть может, он подскажет». Я уставилась на артефактора. Каким же образом мне удастся выудить такую информацию из браслета? Он передает чувства, эмоции, но указать словами конкретную точку? Этот старик выжил из ума. «Не кипятитесь, Илана Дифаен», — миролюбиво произнес Илан Каргат. «Разгадка может быть ближе, чем вы думаете. И все же, чем вы похожи на королеву, что браслет к вам так прикипел? Быть может, вы дальняя родственница?» «Не изучала свое генеалогическое древо так глубоко в прошлое», — раздраженно ответила я и выдохнула. «Простите, мне кажется, я слишком груба. Просто я так переживаю». Диаш обнял меня, поцеловав висок. «Мне жаль, что я ничем не смог вам помочь». «На самом деле...» — начал Диаш. «Мы хотели спросить вас не только об этом. Можно ли передать этот артефакт кому-то?» «Да, Инара говорила, что при привязке формируется связь, из-за которой очень сложно отдать кому-то браслет. Но все же, есть какие-то ритуалы или обходные пути?» «Увы, Лан Дифаен, если они существуют, то неизвестно мне. Ваша жена права и не хуже меня знает о свойствах таких сильных артефактов. Она могущественная слышащая, сильнее меня. Я бы даже мог предложить вам, Илана Дифаен, стать моей ученицей. Не стоит отвечать прямо сейчас. Я буду ждать вашего ответа столько, сколько понадобится. Ну и сколько мне отмерила судьба». «Благодарю за щедрое предложение», — растерянно ответила я, и мы с Дешем поднялись на ноги. «И спасибо вам за все. Позвольте еще раз навестить вас, когда будет время». «Разумеется, буду всегда рад встрече». «Спасибо». Покидали дом Илана Каргата мы в задумчивости. Я сжимала в руке браслет и раздумывала над тем, что же мне делать. Действительно попробовать поискать вторую часть браслета и обратиться в СМИ? Пока что это единственный толковый план. Что ж, разговор с Иланом Каргатом оказался не настолько эффективным, как мы думали, — произнес Диш, когда мы спустились на улицу. «Однако теперь мне есть над чем подумать». «Собираешься заняться поисками жемчужины?» «Почему бы и нет? Выбора у меня немного, особенно когда на кону моя жизнь». «Не говори так», — резко ответил муж и прижал меня к себе, положив ладонь на мой затылок. «Я никогда не позволю никому причинить тебе вред, ты меня поняла?» «Не уверена. Боже, какие у него красивые губы, когда он сердится и становится таким... сексуальным? О чем ты думаешь, Инара? Он твой начальник. Или в первую очередь муж? Как бы разобраться в наших сложных отношениях?» «Инара?» Хрипло спросил Диэш, и я крепко обняла его, уткнувшись в плечо. «Мне страшно, Диэш, очень страшно. Но вот сейчас, когда ты рядом, такой сильный и смелый, мне становится легче. Намного легче». «Пока этого достаточно», — сказал муж, и я почувствовала, как он улыбается. Олда делал вид, что вовсе нас не знает. Мы вернулись к нанятому Карвелу, которым управлял охранник. Путь до отеля продолжили в молчании. Я смотрела в окно и думала о своем. Каким образом прислушаться к браслету? Написать на листке алфавит, а затем смотреть, каким боком теплеет артефакт, а потом поиграем в эрудита? Хотя есть похожий на облегченный способ. Использовать географическую карту или глобус. Быть может, тогда браслет на что-то отреагирует. Ашден встретил нас у входа в отель и сопроводил до номера, пока Олда парковал Карвел. В номере я связалась с мамой и сказала, что мы прибудем завтра утром. К сожалению, дорога займет около 15 минут, так как Ашден не знал, где находится мой дом, и совершить скачок в пространстве не мог. Для этого ему нужно знать точную точку вылета из портала. Именно по этой же причине нельзя было пересечь море. Расстояние для одного скачка слишком большое, а для маленьких – слишком похожая местность, непонятно, где тебя выбросят. «Кстати, что ты думаешь о предложении Лана Каргата?» – спросил девушка, когда я отложила в айфон после разговора с мамой. «Мне кажется, не каждому такое предлагают». «Это верно», – сама удивилась щедрости мастера. «Ты недооцениваешь себя». Мне были приятны его слова. Как ни крути, но то, что мужчина ценит в тебе профессиональные качества, приятно. Хотя я быстро сошла с небес на землю, вспомнив, что в первую очередь я его помощница. И стала ею именно за эти самые качества. «И о чем ты думаешь, Инара? Все время что-то романтизируешь?» «Не уверена, что могу согласиться. У меня не будет хватать времени на работу». «Как и сказал Илан Каргат, не торопись с ответом». Задумчиво ответил Диэш и более не стал пояснять свои слова. Вечер прошел за просмотром двух фильмов. Я продолжала волноваться перед встречей с родителями.